Когда в душе тоска немая, и с грехом опасна битва, напрасно плачешь унывая, отраду даст одна молитва, напрасно плачешь унывая. Когда житейскою волною твоя надежда вдруг разбита, не унывай, Господь с тобою, услышит Он твою молитву. Не унывай, Господь с тобою, слышит Он твою молитву. Когда порою замечаешь, что одинокий ты забытый, напрасно свету я страдаешь, отраду даст одна молитва. Напрасно свету я страдаешь, отраду даст одна молитва. А если нет огня в служении, на сердце тягостные муки, почаще будь в уединении, почаще будь в уединении и воздевай в молитве руки.